назвать записки тетрадью, хотя я уже много лет ничего не записывал в тетрадях. Сегодня маме исполнилось бы 89 лет. Я вспоминаю ее незадолго до ухода, седую и поникшую, но в снах она чаще всего является мне молодой и полной сил. Наверное, таким образом я постигаю ее в том отрезке жизни, который несправедливо не достался мне, когда она могла быть всецело моей. Появляясь рядом всякий раз, как я только собирался совершить очередную глупость, отводя от меня множество напастей, деля со мной лаской, которую я недополучил от нее, от того, что рано ушел из дома, от того, что повзрослел, прежде чем поумнел, от того, что она покинула меня раньше, чем следовало. Сара, между тем, 13 числа отпраздновала свой 94-й день рождения. Элик написал мне, что в ресторане собралось 90 гостей. Она и настояла, чтобы встретить всех в ресторане, чувствуя, что, может быть, в последний раз собрала всех, кто носит нашу фамилию. Хорваты забили англичанам гол в первые минуты матча. Вся набережная разом взвыла. Столики в кафе сдвинули до братской близости разволновавшихся болельщиков. Ни одного пьяницы, ни одного драчуна, ни мата, ни гогота. В этот момент, когда родная команда упустила мяч, только общий вздох сожаления. Воздух пропитан острым запахом можжевельника, совсем как в Сочи. За чередой подсвеченных пальм серебрится притихшее море, почти как в Эйнбокеке. И над всем искусственным разноцветием побережья парит газовый рожок молодой луны, точно такой же, как и напротив моего балкона в Москве, когда он, зацепившись за шпиль Останкинской башни, превращает ее в мираж, в котором нетрудно угадать образ величественной мечети. Декабрь 2, 2008 года. Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Борис Пастернак. Сегодня позвонил мой однокурсник, с которым мы по причине его невыносимого снобизма не пересекались пару лет. В день первого поста этот звонок вышел не случайно. Мы проболтали полчаса, ни разу не подкольнув друг друга, а так как в нашем возрасте начинают общаться даже неисправимые снобы. Справились о делах и здоровье, общих друзьях и недалеких планах. Я подумал, что хорошо иногда начинать жизнь заново. Например, потерять мобильник со всеми контактами. Я просто в очередной раз крестил свой в мыльной ванне. Телефон однокурсника не определился. И я, слава богу, не успел выбрать привычный тон. Или перестать звонить людям, после разговора с которыми ты всегда чувствуешь, что опустошен. Зачем длить эту добровольную муку? Год назад я перестал звонить одной даме, так же, как и мой приятель, известный в узких кругах, и почувствовал невероятное облегчение. Сама дама, ничем не заслужив моего решения, была, как говорят, убита этим взбрыком. Но мне ничего не хотелось объяснять. Настало время просто жить, просто и правильно. 23 июня 2004 года. В первой половине сна я сотрудничал с композитором Шостаковичем над новым мюзиклом. Его жена Ирина Антоновна действовала в этом сновидении как миловидная девушка, с которой мы подписывали какие-то бумаги. Она говорила, что все надо тщательно документировать. А Дмитрий Дмитриевич, казалось, был равнодушен к заключению контракта, но сосредоточился на том, чтобы я проявился в новом качестве. Саша Клевицкий спровоцировал меня спеть что-нибудь из раннего цикла. Я отнекивался, но все же, когда Шостакович сел к роялю, завопил стрекозу и муравья, да так что все вокруг удивились, какой голос, и стали уверять друг друга, что мне, если подвластны такие высоты, то для меня не составит труда разучить новую партию. Затем мы гуляли по Ленинграду. Шостаковича поддерживала за руку Ирина Антоновна, а я еще сомневался, хорошо ли быть рядом с ним в короткой юбке, на что Дмитрий Дмитриевич, обернувшись Богословским в дымчатых очках, отвечал, что именно юбка его стимулирует, когда речь заходит о мюзиклах. Все понимали, что великий композитор шутит. Однако вся сцена обошлась без пошлости, и мы странным образом общались на равных —